Субъективизм материализма есть сюрреализм пройденного, есть призма в движениях пластов, но фальши. Чем далее заходит ложь, чем грубее фальсификация, тем упорнее оголяется череда от непознаваемого. Естество, как вихри от сочленений, в кружевах энергии сопостраивает мосты с сущим, давая обрамление, давая выход в первоэлементах. Этот путь очень долог, от осознания, от упадка к взлетам. Хаотичность на первый взгляд есть парабола поднятия, проживания, где от разобщенности, от циклов есть выход от обыденно вынужденной полосы к надвременному. Тогда коллапс инвестирует, приумножая спектры различностей, давая многомерности прострой. Живоорганизующая – это компонентность многих форм вездесущего тонкого плана, где миры с их двойственностью, различностью обобщает и выбирает деятельность и опыт безмерного сопредельного. Матрица, как подвид, нацелена на определенности. Законодатели сами вынуждены жить по данным принципам. Критиканство и поступ таких, как ликушево морфности, когда энергия есть, но от выхода в простроях мало, получает инерционность, все более скапливаясь, отягощает материю, которая вместо легкости уже является гранью рока и уделов. Идти в такой параллели сложно, ибо от возмездия и предначертанности единого мало убежишь. Опосредованности всего явлены дугами, но сферичность требует воссоединения, что в данности и происходит с периодичностями в социуме, но вот пробельность таких этапов подхвачиваемо становится в дезориентированном ходе эволюции. Спектры вызволяемы вновь становятся по характерностям, по принадлежности. Тогда каждый в творчестве себя обретает. Видение и понимание, пусть фрагментально, но проявляется в социуме. Мировое закулисье боится обрушения свертывания программ. Оперирование стихиями, как ни парадоксально, выходит из-под контроля. Различности вышек, излучателей, станций с преломляющим воздействием, направленность коих приносила плоды на данном этапе, проявляется против. Возмущения в контурах колебательных процессий все более многомерно взаимодействовать стали, когда околоземность орбит уже вскрыли многие порталы. Такое вот ноныча положение, где свет и тьма являются клинком о двух сторонах, разящим и дающим разности в предначертаниях.